Теперь ты плетешь совсем другую паутину. Паутину чудес. Иногда это очень полезно для тех, кто помог тебе покинуть место, которому ты принадлежал, так что они не зря старались. Никто в мире стержня не умеет заманивать других в паутину чудес, а для тебя это легче легкого, — сказал еще кто-то. Гостеприимные хозяева то и дело скрывались в темноте, чтобы измениться, так что мне было трудно понять, кто ко мне обращается. — А какому миру принадлежите вы сами? — спросил я. — Вы же не отсюда, правда? — О, разумеется, мы не отсюда, что бы ты ни подразумевал под словом «отсюда», — рассмеялись наши собеседники. Они довольно долго веселились по этому поводу, а потом один из них наконец-то соизволил дать мне ответ. «Наш мир — это мир бликов. Мы появляемся и исчезаем, не очень-то задумываясь над тем, как это происходит. Сегодня мы пришли на твой зов. Невозможно не прийти, когда зовет такой взбалмошный вершитель». Эти слова сопровождались звонким смехом. «Кажется, странные обитатели Черхавлы любят похихикать даже больше, чем я сам». «А почему в таком случае на Уандуке Черхавлу называют городом какого-то царя Хрибы?» — спросил я. «О да, царь Хриба, повелитель оролов!» — подхватило сразу несколько голосов. И теперь ребята хохотали так, словно я величайший комик всех времен. Оролы были очень забавным народом, — наконец сказала уже знакомая мне леди. «Не вершители вроде тебя, но по-своему очень могущественные люди». Оролы долго жили без вождей. Они решили, что слишком похожи друг на друга, а посему невозможно выбрать кого-то одного, достойного управлять прочими. Они придумали себе легенду, что где-то в Красной пустыне есть волшебный город, где живет бессмертный, который с начала времен является их царем. Он, дескать, просто ждет того часа, когда они его найдут. И однажды, спустя много столетий после того, как умерли последние старики, знавшие, что это всего лишь сказка, оролы отправились скитаться по красным пескам Хмиру. Они так хотели найти этот волшебный город и встретить своего бессмертного царя, и так истово верили, что это случится, и однажды перед ними возникла Черхавла. «Мы, существа из мира бликов, вынуждены появляться перед теми, кто очень хочет нас встретить. У нас просто нет выбора». Один из нас вышел навстречу скитальцам, и он выглядел в точности так, как, по их мнению, должен был выглядеть их бессмертный царь. Одним словом, все случилось так, как они хотели. Оролы долго жили среди нас и были по-настоящему счастливы. Нам тоже нравилось их общество. «А где они теперь?» — осторожно спросил я. «Их больше нет», — печально улыбнулась она. «Черхавла никому не дарит бессмертие. Все, что угодно, только не это. А живя среди нас, оролы быстро утратили интерес к продолжению рода, поэтому их потомков тоже не осталось». «Утратили интерес к продолжению рода?» — внезапно развеселился Кофа. «Но вы даете, ребята!» «Неужели вы открываете эти невероятные тайны всем, кто к вам приходит?» — поинтересовался я. «Только тем, кому нужны тайны. Но, как правило, они никому не нужны», — весело отозвался один из наших собеседников. «Люди приходят к нам совсем за другими вещами. Обычно им требуется могущество или власть. Все наследные принцы Куманы в последнее время ходят к нам за властью, представляешь? А потом они запираются в четырех стенах, не в силах справиться с последствиями собственного могущества. И ведь мы всякий раз их об этом предупреждаем. Бесполезно». «А вот ты любишь тайны. Вернее, ты любишь говорить о тайнах. Тебе кажется, что обладание тайнами делает тебя неуязвимым, хотя твоя сила совсем в другом. А в глубине души ты с самого начала надеялся, что мы откроем тебе несколько секретов, и ты их получил. А вот твой спутник пришел к нам просто так. У него вдруг появилась возможность войти в наш город, и он так обрадовался своей удаче, что больше ничего не хочет. Давно нам не доводилось принимать такого мудрого гостя». «Это неудивительно», — вставил еще кто-то. «По-настоящему мудрым людям обычно недостает одержимости, необходимой для того, чтобы найти Черхавлу. Такова судьба рожденных в мире бликов — довольствоваться собственной мудростью и постоянно иметь дело с безумцами из иных миров». «Ничего себе хобби!» — прыснул я. На сей раз я смеялся в полном одиночестве. Занятый дегустацией местных напитков, Кофа меня попросту не услышал, а эти странные ребята, обитатели Черхавлы, явно не смогли оценить мою иронию.